«Куда ты, мальчик?» Васечкин шел по улице с полуприкрытыми от удовольствия глазами. Уши его прикрывали маленькие наушники, из кармана торчал плеер. Возле уличного перехода, беспомощно озираясь, топталась старушка. Проносящиеся мимо машины явно страшили ее. «Мальчик», — обратилась она к проходившему мимо Васечкину, — «помоги мне перейти на ту сторону». «Мальчик, куда же ты?» Васечкин, однако, не замечая старушки и, соответственно, никак не реагируя на ее просьбу, пританцовывая в такт музыки, прошел мимо. Васечкин истинно наслаждался своей любимой группой и поэтому ни на кого на свете не обращал внимания. Ни на заплутавшего туриста, растерянно спрашивавшего дорогу, ни на девочку, попросившую у него защиты от преследовавших ее хулиганистых мальчишек. «Мальчик, куда же ты?» — все время неслось ему вслед. А Васечкин все шел, по-прежнему ни на что и ни на кого не реагируя, с полуприкрытыми в самозабвении глазами. Ему не было никакого дела до проблем других людей. Он слушал музыку. «Мальчик, куда же ты?» — испуганно крикнул ему вслед дорожный рабочий, но было уже поздно. Ничего не замечающий вокруг Васечкин шумом свалился в свежевыкопанную траншею, заполненную мутной водой. Плеер, намокнув, тут же перестал работать. Васечкин поднял грязное мокрое лицо и посмотрел наверх на сбежавшихся людей. — Ты цел, мальчик? — спросил дорожный рабочий. Васечкин громко шмыгнул носом. — Что ж ты так? — покачал головой рабочий. Васечкин понурил голову. Сказать ему было нечего.